Обед прошел в том же порядке, что и большинство обедов в больших домах. Сначала с церемонностью и натянуто. В середине атмосфера слегка согрелась и достигла приятной теплоты взаимного понимания, когда мороженое и десерт возвестили о его наступающем конце. Сперва разговор то и дело обрывался, но потом под руководством Лючева сделался оживленным и веселым. Я прилагался старания, чтобы занять леди Сибиллу, но нашел ее, подобно большинству светских красавиц, несколько рассеянной слушательницей. Она была холодна и неразговорчива. Более того, я вскоре решил, что она даже не особенно умна. У нее не было способности поддерживать или изображать интерес к какому-либо предмету. Напротив, как и у многих представителей ее класса, имелась раздражающая привычка медленно отвлекаться от вас и погружаться в задумчивость, ясно показывающую, как мало ее интересует то, что вы или кто-то другой ей говорят. Хотя ее многие сделанные на удачу замечания показывали, что в ее, по-видимому, нежной натуре скрывалась доля цинизма и некоторое презрение к мужчинам. И не раз ее слова кололи мое самолюбие почти до обидчивости и в то же время укрепляли силу моего решения завладеть ею и поработить ее гордый дух, сделав ее покорной, как и приличествует жене миллионера и гения. Гения? Да, я себя считал им. Мое высокомерие было двояким. Оно происходило не только от того, что, как я воображал, было свойством моего ума, но также от сознания того, что могло сделать мое богатство. Я был убежден, что могу купить славу, купить ее так же легко, как покупают цветок на базаре, и еще больше был убежден в возможности купить любовь. И чтобы доказать правдивость этого, я вдруг обратился к графу. «Кажется, графы жили в Уорикшире, в Уиллоусмирском замке?» Лорд Элтон побагровел и поспешно глотнул шампанского. «Да, да. Я владел этим поместьем некоторое время. Большая обуза содержать его, требуется целая армия слуг». «Именно так», — кивнул я в знак согласия. «Полагаю, что понадобится значительный штат прислуги. Я покупаю его». Холодность леди Сибиллы наконец исчезла. Она заволновалась, а глаза графа, казалось, вот-вот вылезут из лба. «Вы покупаете Уиллоусмир?» — воскликнул он. «Да, я распорядился, чтобы мои поверенные устроили дело как можно скорее». Я бросил взгляд на Лючо, глаза которого были устремлены на графа с напряженным вниманием. «Мне понравился Уорикшир, и поскольку я рассчитываю много принимать, то, думается, это место подойдет мне». На момент воцарилось общее молчание. Мисс Шарлотта глубоко вздохнула, и кружевной бант на ее строго причесанных волосах, видимо, задрожал. Даяна Честней смотрела на всех любопытными глазами, слегка улыбаясь. «Сибилла родилась в Уиллоусмире», — произнес граф хриплым голосом. «Это добавляет новую прелесть к обладанию им», — проговорил я с любезным поклоном в сторону леди Сибиллы. «У вас, наверное, много воспоминаний о нем». «Действительно много», — ответила она, и ее голос вибрировал страстными нотами. «Нет ни одного уголка на свете, который бы я так любила. Как часто я играла на лужайке под старыми дубами и собирала фиалки и первоцветы на берегу Эйвана. А когда цвел боярышник, я воображала парк волшебным царством и себя сказочной королевой». «Вы ею были, ею и остались», — вдруг вставил Лючо. Она улыбнулась, ее глаза заблестели. Затем она спокойно продолжала. «Я любила Уиллоусмир и продолжаю любить его. Я часто видела в поле, на другом, не принадлежащем имению берегу реки, маленькую девочку с длинными светлыми волосами и нежным лицом. Я хотела познакомиться с ней и поговорить, но моя гувернантка никогда не позволяла мне, говоря, что она была ниже меня». Губы леди Сибиллы презрительно сжались при этом воспоминании. Между тем она была хорошего рода. Она осталась сиротой после смерти своего отца, известного ученого и джентльмена. Ее удочерил доктор, находившийся у смертного одра ее матери, которая, не имея никого из родных, поручила ее его заботам и попечению. И эту маленькую светловолосую девочку звали Мэвис Клэр. Как только это имя было произнесено, мы все вдруг замолчали, как будто раздался колокольный звон, обычно сопровождающий молитву «Ангел Господин», и Лючо, взглянув на меня, особенно пристально спросил: «Вы никогда не слыхали о Мэвис Клэр, Темпест?» Я подумал секунду, прежде чем ответить. «Да, я слышал смутно и давно это имя в связи с литературой, но не мог припомнить, когда и как, потому что никогда не обращал внимания на имена женщин, вступающих в союз с искусством, и, как большинство мужчин, считал, что все, что бы они ни делали, будь то в живописи или в музыке, так незначительно, что даже не заслуживает критики. Женщины, по моему мнению, были созданы для развлечения мужчин, а не для их просвещения. «Мэвис Клэр – гений», – сказала леди Сибилла. «Если мистер Темпест не слышал о ней, то без сомнения услышит. Я часто сожалею, что мне не удалось познакомиться с ней в те былые дни в Уиллосмире. Я часто вспоминаю глупые слова моей гувернантки, ниже меня. Разумеется. И насколько теперь она выше меня? Она до сих пор живет там. Ее приемные родители умерли, и она приобрела прелестный маленький домик, в котором они жили. Сверх того, она прикупила земли и улучшила место удивительно. Я не встречала более поэтического уголка, чем коттедж Лилии». Я молчал, чувствуя себя немного не в своей тарелке из-за собственной неосведомленности о дарованиях и положении человека, которого все они считали знаменитостью. «Какое странное имя, Мэвис!» Наконец я решился заметить. Примечание. Мэвис. Певчий дрозд. Английский. «Да, но оно удивительно ей подходит. Она поет так же красиво, как дрозд, поэтому вполне ему соответствует». «Что же она сделала в литературе?» — продолжал я. «О, она написала всего один роман», — ответил с улыбкой Лючо. «Но он имеет необыкновенное для романов качество. Он живет. Я надеюсь, Темпест, что ваша книга будет такой же жизнеспособной». Тут лорд Элтон, который мрачно размышлял над стаканом вина с тех пор, как я объявил о покупке Уиллосмира, пробудился от задумчивости. «Что я слышу?» — воскликнул он. «Не хотите ли вы сказать, что написали роман, мистер Темпест?» «Возможно ли, чтоб он не заметил бросающуюся в глаза в каждой газете рекламу моей книги?» — подумал я с негодованием. «Зачем это вам с вашим колоссальным состоянием?» «Он жаждет славы», — сказал Лючо добродушно и одновременно насмешливо. «Но вы достигли славы», — заявил выразительно граф. «Сейчас вас все знают». «Ах, мой дорогой лорд, этого недостаточно для моего одаренного друга», — ответил Лючо за меня. Его глаза подернулись той таинственной тенью скорби и презрения, которая часто приглушала их блеск. «Его не слишком интересует колоссальное состояние, потому что оно не поднимет его выше клена, растущего от Тоттенхэм-Корт-Роуд. Он же хотел бы возвыситься над заурядными людьми. И кто обвинит его? Он прославится благодаря тому неподдающемуся определению качеству, которое называется гением, за возвышенные мысли, поэтический дар, божественные инстинкты и пророческие исследования человеческого сердца. Другими словами, за силу пера, которая опрокидывает королевство, как карточные домики, и увенчивает головы королей шутовским колпаком. Обыкновенно бедняки одарены этой силой, которую нельзя купить за деньги, этой независимостью в поступках, свободой мнения. А что дает богатство? Возможность тратить его или копить. Но Темпест намеревается соединить в себе две самые противоположные силы природы – гений и деньги, или, другими словами, Бога и Мамону. Леди Сибилла повернула ко мне голову. Ее красивое лицо выражало удивление и сомнение. «Я боюсь, – сказала она, – что требования общества отнимут у вас слишком много времени для того, чтобы продолжать писать книги. Я помню, вы сказали мне тогда вечером, что печатаете роман. Полагаю, вы прежде были профессиональным писателем». Внутри меня зашевелились гнев и обида. Был ли я настоящим писателем до сего времени? Нет, я никогда им не был. Я был лишь литературным скитальцем, время от времени приглашенным написать статью на заказ, на первый попавшийся сюжет, без видимой перспективы подняться с этой низкой и грязной ступени литературной лестницы. Я почувствовал, что покраснел, потом побледнел и видел, как пристально смотрел на меня Лючо. «Я теперь писатель, леди Сибилла», — сказал я наконец. «И надеюсь, что скоро докажу свое право называться им. По моему мнению, звание писатель заслуживает большой гордости, и я не думаю, что требования общества помешают мне следовать литературной профессии, которую я считаю высшей на свете». Лорд Элтон беспокойно задвигался на стуле. «Но ваши родные», — сказал он, — «ваша семья, они тоже литераторы?» «Из моей семьи никого нет в живых», — ответил я несколько резко. «Мой отец был Джон Темпест из Рексмура». «В самом деле?» И лицо графа просияло. «Господи, ведь я часто встречал его на охоте много лет назад. Вы происходите из прекрасного старинного рода, сэр. Темпесты из Рексмура известны и почитаемы в хрониках графства». Я ничего не ответил, но почувствовал легкий прилив раздражения, хотя сам не мог себе уяснить, почему. «Невольно удивляешься», произнес Лючо мягко. «Когда человек происходит из хорошей английской фамилии, явная причина для гордости. а кроме того имеет большое состояние для поддержания уровня, соответствующего этому высокому роду. Зачем ему еще биться за литературные почести? Вы слишком скромны в своих желаниях, Темпест. Вы, сидящий так высоко на банковских билетах и слитках золота, потомок вошедшего в хроники славного рода, вы еще наклоняетесь, чтобы поднять лавры. Фи, мой друг, вы унижаете себя этим желанием присоединиться к компании бессмертных. Несмотря на его иронический тон, замеченный обществом, я видел, что своей особенной манерой он защищал литературу и почувствовал к нему благодарность. Граф выглядел несколько уязвленным. «Все это прекрасно», — сказал он, — «но у мистера Темпеста нет необходимости писать, чтобы зарабатывать средства к существованию». «Можно любить дело только ради дела», — воскликнул я. «Например, это Мэвис Клэр, о которой вы говорили. Разве она женщина нуждающаяся?» «Мэвис Клэр заработала каждое пенни, которое имеет», — сказал лорд Элтон. «Я думаю, если бы она не писала, то умерла бы с голода». Даяна честно засмеялась. «В настоящее время она далека от голодной смерти», — заметила она, и ее карие глаза заискрились. «Она горда, как сама гордость, катается в парке в своей коляске на лучшей паре в стране и знакома со всей аристократией. Я слышала, что она очень деловая женщина и не дает спуску издателям». «Я бы усомнился в этом», — засмеялся граф. «Надо быть самим дьяволом, чтобы справиться с издателями». «Вы правы», — сказал Лючо. «Я думаю, что на одном из этапов переселения своей души в различные земные формы дьявол, если он существует, часто становится издателем, причем доброжелательным издателем для разнообразия». Мы все улыбнулись. «Уверена, что Мэвис Клэр не уступит никому и ни в чем», — сказала леди Сибилла. «Конечно, она не богата, но тратит деньги умно и с пользой. Я не знаю ее лично, о чем сожалею, но читала ее книги, которые написаны совершенно не банально. Она самое независимое существо, чрезвычайно равнодушное к мнению других». «Должно быть, она не слишком хороша собой», — заметил я. «Некрасивые женщины всегда стремятся сделать нечто поразительное, чтобы привлечь внимание, в котором иначе им отказывают». «Верно, но это не относится к мисс Клэр. Она хорошенькая и притом умеет одеваться». «Какое качество в писательнице», — воскликнула Даяна Честни. «Они обыкновенно дурны и безвкусно одеты». «Большинство культурных людей, — продолжала леди Сибилла, — из нашего круга, во всяком случае, смотрят на мисс Клэр как на исключение, выходящее из ряда обыкновенных авторов. Она очаровательна сама, как и ее книги, и бывает везде. Она пишет с вдохновением и всегда говорит что-то новое». «За это, конечно, все критики нападают на нее?» — спросил Лючо. «О, безусловно, но мы никогда не читаем критику». «Надеюсь, что и никто другой, — сказал граф со смехом. Кроме самих господ, пишущих ее. Ха-ха-ха. Я считаю наглостью, простите за выражение, когда кто-то осмеливается учить меня, что я должен читать или что я должен ценить. Я в состоянии составить свое собственное суждение о написанной книге. Я избегаю всех отвратительных новых поэтов. Избегаю их, как яда, сэр. Ха-ха. Все, что угодно, кроме нового поэта. Старые достаточно хороши для меня. Да, сэр, эти критики, что так важничают, в большинстве случаев юнцы, необразованные мальчишки, которые за пару гиней в неделю берутся сообщать публике, что они думают о такой-то книге, как будто бы кто-нибудь интересуется их незрелым мнением. Смешно, поистине смешно. Я дивлюсь, за кого они принимают публику. Редакторы серьезных журналов не должны поручать подобные вещи молодым хлыщам только потому, что им можно мало платить. В этот момент вошел дворецкий и, став сзади графа, прошептал ему несколько слов. Граф нахмурился, затем обратился к своей свояченице. «Шарлотта, леди Элтон прислала сказать, что она сойдет сегодня в гостиную. Может быть, вы пойдете взглянуть, как поудобнее ее устроить?» И когда мисс Шарлотта встала, он повернулся к нам, говоря: «Моя жена редко бывает в состоянии видеть гостей, но сегодня она чувствует себя лучше и хочет маленькой перемены от однообразия своей комнаты. Было бы очень любезно с вашей стороны, господа, занять ее. Она не может много говорить, но ее зрение и слух превосходны, и она интересуется всем, что происходит вокруг». «Господи, боже мой!» И он тяжело вздохнул. «А ведь она была одной из самых блистательных женщин». «Милая графиня», — прошептала мисс Честни с покровительственной нежностью, — «она еще до сих пор хороша». Леди Сибилла бросила в ее сторону надменный взгляд, явно показавший, какой непокорный характер обуздывает в себе эта молодая красавица. И я почувствовал себя еще более влюбленным, сообразно своему представлению о любви. Нужно сознаться, я люблю женщин с темпераментом. Я терпеть не могу тех чрезмерно приятных представительниц слабого пола, которые на всем земном шаре не найдут ничего, что вызвало бы на их лицах иное выражение, кроме глупой улыбки. Я люблю замечать опасный огонек в блестящих глазах, горделивое трепетание прелестного рта и горячий румянец негодования на нежных щеках. Все это показывает ум и неукротимую волю и пробуждает в мужчине жажду власти, которая таится в его натуре, подстрекая его победить то, что кажется непобедимым. Желание такой победы было сильно во мне. Когда окончился обед, я встал и отворил дверь дамам, выходящим из комнаты. Когда проходила леди Сибилла, фиалки, приколотые у нее на груди, упали. Я поднял их и сделал первый шаг. «Могу я оставить их себе?» — спросил я тихо. Ее дыхание было неровным, но она смотрела мне прямо в глаза с улыбкой, показывающей, что она прекрасно понимает мою скрытую мысль. «Можете», — ответила она. Я поклонился, затворив за ней дверь, и, спрятав цветы, возвратился, удовлетворенный, на свое место у стола.